Дикий ор взметнулся выше терема. Александр не успел увернуться и свалился под разводье чьих-то саней. Оля, не выпуская руку отца, тянула к крыльцу, и еще какая-то сердобольная старушонка подталкивала его в спину. Николай Иванович вдруг обмяк, встал на колени и грузно завалился на бок. На помощь выскочила барыня Любушка, простоволосая, в летнем ситчике. Кое-как они подняли Николая Ивановича и увели в дом. Панакотин с окровавленным лицом подскочил к Журину, тряхнул его за шубу. — Коня украли! Моего коня! Отдай! Журин оттолкнул его под ноги бегущих людей. Табунщик пополз на карачках, кто-то упал, перевернувшись через него. И тут откуда взялся Ленька-ангел? Подхватил Панакотина, приподнял и поставил на ноги. — Ай да со мной! — поманил он. — У меня конь есть, я тебе дам белый конек. Ай да! Панакотин отпрянул от него и, озираясь, побежал к воротам. Аленька-ангел засмеялся, стоя среди текущего в разные стороны народа. «Эк, нынче весело! Вот уж боженьки-то расскажу!» Он стал хватать людей за руки, за полы одежин, от него шарахались. «И про тебя расскажу!» — хохотал Ленька. «Ежели ничего не дадите, про всех расскажу, а боженька вас не пожалует». Какая-то бабенка сунула ему в руки настольные часы с литыми бронзовыми вензелями и ангелами, трубившими в трубы. — Вот, возьми, Ленечка, — затараторила, — возьми, да не сказывай, ведь из чистого золота ходики. На-ка вот попробуй, тяжелющие. Ленька-ангел посиял, схватил часы и приложил к уху. Народ во дворе заветно поредел и поуспокоился. Бабы, глядя на Леньку, тоже понесли ему кто барскую одежду, кто картину, подсвечник, вазу, другую какую безделицу. А он не брал. Стоял и с восторгом в глазах слушал часы, и зачарованный так и ушел со двора. Между тем рассветный ветер отогнал облака к горизонту, и над землей засияло неяркое солнце, прикрытое дымкой, будто стыдливая кисейная барышня. Под его светом мерзлая кровь на холодной земле вдруг выступила из глубины льда, расцвела маховой поляной, и люди разом онемели, замерли. А потом вдруг побежали со двора, прихватывая на ходу то, что было обронено и втоптано в снег. Через несколько минут усадьба опустела. Никто не хотел оставаться здесь один. Последней семенила к воротам старушонка, что помогала встать барину. С молитвой на устах и смиренной курочкой под мышкой она перебирала непослушными и заработанными ноженьками и мела длинным подолом пустую замусоренную дорогу. Покойный Николай Иванович уже лежал на столе в гостиной, и горела в его изголовье тоненькая пугливая свеча, когда на барский двор ворвался Митя Мамухин. Он проспал все, безнадежно опоздал и теперь бесился от негодования. В первую очередь он ринулся в конюшню. Из крайнего денника торчала конская голова, однако жеребец донской породы оказался мертвым. Выпученные глаза уже остекленели. Потом Митя оббежал коровник, сунулся в курятник. Пусто кругом, будто мамай прошел. Тогда он влетел в терем, но, увидев покойника на столе и безутешную родню около, перекрестился и порснул на улицу. Легкий ветерок гонял по двору бумагу, шевелил втоптанное в подтаявший снег тряпичное лохмотье. В поземке скакали и чирикали озабоченные воробьи. — Лихаимцы! — крикнул Митя Мамухин. — Видно ли дело? На грабеж отважились, совесть потеряли. Ну, паскудники, отольются вам слезы, поддавитесь еще.